Возникает же подобное мнение из корня неверия, ибо они не верят, чтобы демоны существовали где-нибудь, кроме народного воображения. Тян. Читаем мы в одном из номеров за 1966 год журнала Доминиканского ордена «Люмьер Эви». Некоторые христиане считают, что дьявол смог убедить часть верующих в том, что он не существует, и это самый его хитрый обман. «Люмьер Эви», 1966 год, номер 78, страница 27. Примечание редакции. А в 1968 году официальный орган Ватикана, журнал «Чивильта Католика», на полном серьезе утверждал, что сомневаться в существовании ангелов и чертей значит проявлять дерзость. Разумеется, писал журнал, не все действия ангелов в священных книгах следует понимать текстуально. Но разве позволительно дойти до полного сомнения относительно существования ангелов и демонов? Большинство теологов ответило бы, что в таком случае подвергается сомнению одна из религиозных истин. Чивильта Католика, 7.12.1968 года, страница 129. Чтобы колдовство и ведовство превратились в объект массового преследования и стали подсудными инквизиции, они должны были в свою очередь превратиться в ересь, явно запахнуть ересью. Харесум манифесте сатис. Наличие пакта с дьяволом еще не превращало колдуна или ведьму в еретиков, так как отсутствовал важнейший элемент, без которого церковь считала немыслимой ересь – тайная заговорщическая организация. Ее не было, но ее создали, вернее, выдумали инквизиторы. Умудренные опытом, они знали, что еретиков без организации не бывает. Ведьмы и колдуны, утверждала церковь, воины сатаны, значит, принадлежат к сатанинскому воинству, к синагоге сатаны. Доказательством же существования синагоги сатаны для извращенного ума инквизиторов являлись мифические шабаши ведьм. Раз была выработана эта гениальная схема, то подтвердить ее не представляло особого труда. Любой инквизитор с помощью палача мог заставить любую женщину признаться в принадлежности к синагоге сатаны и в участии в шабашах. Ги судил несколько колдуней, которые признались ему под пыткой, что заключили пакт с сатаной, летали на шабаш, где поклонялись повелителю преисподней, принимавшему облик гигантского козла, предавались с ним блуду, ели мясо младенцев и прочее, и прочее. Хотя потом обвиняемые отказались от своих показаний, их предали сожжению. Такого рода процессы вызывали всеобщий ужас и негодование, страх, недоверчивость и подозрительность среди верующих, чувство незащищенности и обреченности, убеждали их в том, что только церковь и инквизиция могут уберечь их от кошмарных козней сатаны и его гнусного воинства. Не было таких мерзостей и преступлений, которые не приписывались бы инквизиции, колдунам и ведьмам. Тут были и естественные бедствия, засуха, наводнения, град, падеж скота, бури, и столь часто и в средние века эпидемии чумы и других болезней, и несчастные случаи, пожары, нераскрытые кражи, порчи, бесплодие, преждевременные роды и прочее.